Глава 21, в которой я исхитряюсь и рыбку съесть, и с фиалкой закорешиться. «Да это ты мне спасибо скажи! Если б не я, не видать бы тебе рихтовщик этого фрагмента, как своих ушей!» «Ну да, ты, куцы, у нас прям скромняга!» — хмыкнул я, продолжая радоваться невероятно удачному утру. «Примазываться к чужим заслугам — это ведь ни разу не про тебя!» «Ну скажи еще, что я тут ни при чем!» От возмущения старикан начал брызгаться огнем, и я благоразумно чуть отпрянул назад. «Так я же рыбу поймал!» С трудом сдерживая смех, изобразил недоумение. «Как ни крути, но по всему выходит, что ты впрямь ни при чем!» «Ах ты же отрыжка мухомора!» Ожидаемо в зире пенился огненный лик дружественной тени. Количество искр, самопроизвольно выскакивающих из его рта, возросло при этом раза в три. «Нянькаешься тут с ним каждый день, опытом драгоценным делишься!» «Да полно заливать-то опытом! Самому поди страсть, как охота языком почесать, а кроме меня и не с кем!» «Да как ты!» «И опять же, не за просто так ты на вопросы мои отвечаешь, а за угощение!» «А как ты хотел? Положено так!» «Кем положено-то? Чё-то никого, кроме нас двоих, я здесь третий месяц уже не наблюдаю. Ты зубы-то мне не заговаривай, а честно скажи спасибо старшему товарищу, благодаря слабости которого ты приблизился еще на шаг к заветной цели». «Сказал ты, конечно, красиво, но хрена лысого тебе, а не спасибо!» Не сдержавшись, расхохотался я. «Вот ведь отрыжка мухомора!» «Ну правда, куцый, ведь рыбу-то все-таки поймал я!» Простонал между взрывами хохота. «Эгоист!» Припечатал окончательно обидевшийся огненный лик и развеялся в огне своего факела. «И тебе до вечера!» Пропыхтел я в ответ сквозь смех. Причиной нашей дружеской перепалки, как несложно догадаться, стала пойманная мною на рассвете рыбина, пойманная в первую очередь для старины Куцева, разумеется. По сложившейся в последние три месяца традиции, по утрам и вечерам я угощаю дружественную тень свежеспаленной на факле рыбой, но и сам параллельно завтракаю и ужинаю частью улова. Вот и сегодня, через минуту после пробуждения, сбросив одежду, я, как обычно, сиганул с утеса в воду. Отличный, кстати, способ взбодриться. Остывшая за ночь морская вода таращит покруче любого кофе, а пасущаяся у одинокой скалы дежурная стая иглозубов обеспечивает динамичную физическую разминку похлеще всякого фитнеса, а через 15 минут при помощи легче пуха воспарил обратно с пойманной рыбешкой. От души, погонявшей меня иглозубом, в благодарность за яркие минуты подводной схватки, я оставил на завтрак несколько смертельно раненых собратьев со вспоротыми резаком животами. Но это так, к слову. Вернемся к пойманной мною рыбешке. Так вот, когда я начал ее разделывать, готовя к стандартной жарехе в потрохах обитателя морских глубин, я неожиданно наткнулся на очередной фрагмент пазла. Окровавленный кусочек картона, стоило прикоснуться к нему пальцами, ожидаемо бесследно развеялся. У меня же перед глазами загорелись долгожданные строки системного уведомления. «Внимание! Вы нашли один из 26 фрагментов скрытого пазла. Собрав все фрагменты, получите карту с точкой выхода. С учетом найденного фрагмента на текущий момент вами открыто 8 из 26 фрагментов скрытого пазла. Будьте внимательны к мелочам. Фрагменты могут скрываться где угодно. Удачной игры!» Разумеется, я страшно обрадовался неожиданной находке, ведь с момента нахождения последнего фрагмента в темном коридоре после победы над стаей топтунов-невидимок прошло уже почти два месяца. 60 грёбаных дней от рассвета до заката я очищал подземные коридоры от тварей и бесконечно исследовал стены старых и новых отвоеванных территорий, скрытой ступенью всевидящего ока, прерывая сумасшедшие поиски невидимых сундуков или рычагов, отпирающих тайные скрытые лазы и проходы лишь на время получасового отката дара. Но все мои усилия были тщетны. 2 месяца псу под хвост. Обреченность, уныние и безнадега постепенно начинали заползать мне в душу, оплетая ее липкой сетью страхов и сомнений. Возможно, мне бы и повезло в предыдущие 2 месяца, если бы уже открытые мною ранее и зачищенные от тварей коридоры лабиринтов силы так и оставались гостеприимно распахнутыми и могильно пустыми до моего следующего визита сюда. Справедливости ради стоит заметить, что по несколько дней в каждый месяц так и было. Но я же ведь уже говорил, что кластеры лабиринтов силы каждые 2 недели погружались в туманное марево кисляка, и после каждой такой перезагрузки упокоенные мною ранее твари возрождались в своих коридорах. Обнаруженные же ранее схроны по новой заполнялись, увы, лишь необходимыми для моего жизнеобеспечения расходниками. И чтобы добраться до новых коридоров, где имелся шанс обнаружить в сундуке схроне или скрытой стеной ниши очередной фрагмент пазла, приходилось с боем штурмовать старые и ни разу не интересные мне коридоры. А поскольку исследуемые территории лабиринтов силы с каждым циклом разрастались все больше, то уже сейчас на их штурм после перезагрузки мне приходилось тратить 6 дней из отмеренных 14 между перезагрузками. Проще говоря, несмотря на ежедневный самоотверженный штурм коридоров, на реальный поиск фрагментов пазла в последний месяц у меня выпало лишь 17 дней. Предыдущий же всего на день больше – 18. А если б за все эти вычеркнутые из 2-месячного поиска 3,5 недели я так же, как и в остальные дни, имел шанс обнаружить в схронах фрагмент пазла, кто знает, возможно, в каком-нибудь коридоре удача и улыбнулась бы мне. И мало того, что эти вынужденные пустые дни уже сейчас заложены в каждом 2-недельном цикле, так еще и из-за роста исследуемой мною территории от цикла к циклу их количество неуклонно растет, и как ни крути, но по всему выходит, что примерно через 1,5 года от силы год я упрусь в определенный лимит исследованных коридоров, превысить который не позволит необходимость истребления возродившихся после перезагрузки тварей на уже разведанных просторах. В свете вышесказанного, тем ценнее оказалось сегодняшнее приобретение драгоценного трофея в совершенно обыденной бытовой ситуации. Сама возможность получения долгожданного приза не только в запутанных коридорах лабиринтов, но и на просторах бухты – после банальной ловли рыбы в брюхе выпотрошенного завтрака, разом возродила мой существенно просевший в последние недели оптимизм. Ведь такое уже случалось однажды, и я нашел фрагмент пазла в брюхе первой пойманной здесь рыбины, но в последующие месяцы я безрезультатно выпотрошил тонны рыбы и счел тот первый раз счастливым для меня сбоем системы. Теперь же, когда фокус с рыбой повторился, счастливый раз превратился в допустимую возможность и наметился дополнительный способ поиска частичек пазла. Свалившуюся лавиной радость от находки фрагмента пазла оказалось невозможно скрыть от дожидавшегося рыбы Куцова, и выпытавший у меня в процессе жарки подробности утреннего везения хитрец тут же, разумеется, объявил себя главным инициатором случившегося чуда. Типа не захотел он рыбки, мне бы в лом было нырять за ней с позаранку только для себя. Отчасти, конечно, он был прав, но с большой натяжкой. А зная несносный характер вредного деда, я понимал, что стоило дать слабину, признав хоть малую талику его участия в сегодняшнем чуде, и куцый потом мне всю плешь проест напоминаниями о своем подвиге для меня, хотя на самом деле рыбку-то поймал как раз я». «Фиалка!» Уже основательно подзабытый скрипучий старушечий голос вдруг прервал мои размышления во время неторопливого завтрака. «Чё?» Я озадаченно уставился на огненный лик Бабы-Яги, сформировавшийся в огне ее факела после почти трехмесячного перерыва. «Не тупи, баран!» Тут же нарисовался в своем пламени, позабывший обиду старикуций. «Наша дама созрела таки официально тебе представиться. Чуешь, к чему дело идет?» «Заткнись, потлиса!» Шикнула на моего корефана фиалка, увы, давно и основательно пожухшая, так что погоняла Баба-Яга, сейчас подходила ей куда лучше. «Уж мы как-нибудь сами, без толмача, обойдемся!» «Да не больно-то и хотелось!» Фыркнул вторично за утро обиженный куцый. «Рихтовщик!» Повернувшись снова ко мне, продолжила старуха. «Я готова заключить с тобой взаимовыгодный договор». «Определенно, это сумасшедшее, богатое на сюрпризы утро мне начинало нравиться все больше и больше».